38. Дорога трех крестов. Двенадцатое августа, пятница. Все надежды мигом улетучились, когда мы со Стиблис заперлись в кабинете в поисках неуловимого Венансио. Мы проверили архивы ЗАГСа и нашей базы данных, но обнаружили лишь некоего Венансио Мартинеса, уроженца Иссары, родившегося в 1972 году и погибшего в возрасте 12 лет в автокатастрофе. Мы расширили поиск на всю Алову, но результаты были отрицательными. Возможно, в разговоре с близнецами на кладбище рыжий призрак назвал первое имя, которое пришло ему в голову, сказала Истиболис, сидя напротив меня в кабинете. «Очень может быть, но это единственные данные, которыми мы располагаем на данный момент», — рассеянно ответил я. «Сидеть взаперти в кабинете хуже, чем умереть от щекотки, Кракен. Если я отсюда не выйду, я взорвусь». «Потерпи», — я вытянул ноги, сидя на стуле. «Думаю, начиная с завтрашнего дня, наша задача — разыскать и задержать Тасио. Ты настолько уверен, что завтра он в Сабалье не появится? Подумать только, как быстро ты изменился». «Я верю своему информанту. Я видел, как он напуган. Я знаю, что с Тасио что-то случилось. А может, ты с самого начала права, и он действительно организовал все эти убийства, а Мартину и Эннека убил, чтобы посмеяться над нами, и мы больше никогда его не увидим». Я встал и посмотрел в окно кабинета, стараясь скрыть свое бессилие. Больше всего бесит то, что заместитель комиссара не позволит его задержать до завтрашнего дня, а в итоге мы теряем драгоценное время. Альба не слишком поверила словам Матусалема. Устройство телематического контроля, прикрепленное к лодыжке Тасио, подавало сигналы, что тот у себя на дата, а раз так, мы не имели права вмешиваться. Она связалась с патрулем, охранявшим его подъезд на дата, где он заперся после своего освобождения. Но из дома не выходил никто, чьи внешние характеристики напоминали бы Тасио, а значит, он был внутри. Я настаивал на том, что должен встретиться с ним лично, но Альба запрещала, повторяя, что ей не нужно медийного цирка, к тому же в случае вторжения в его дом Тасио имеет право на нас заявить. Возможно, так оно и было, и Тасио в самом деле хотел провести несколько дней в одиночестве у себя, отключившись от социальных сетей, забыв о том, кто он, забыв, что скоро вновь превратится в знаменитого заключенного. «Сегодня мы ничего не сможем сделать, ты же сам это говорил, Кракен. Но если Тасио не вернется завтра в тюрьму, все запреты снимаются. Как же мне не терпится схватить этого мерзавца и остаться с ним наедине? Осторожно, Эсти. Это дело нельзя превращать в личное сведение счетов. За каждым нашим шагом сверху наблюдаю через лупу, и ты это знаешь». Эсти встала, подошла ко мне и положила голову мне на плечо. «Знаю», — сказала она, глубоко вздохнув. Было очевидно, что она удручена не меньше моего. Мы снова уселись за стол и продолжили поиски. Как же я ненавидел эти пустые дни, эти следы, которые никуда не вели, бесполезных свидетелей, бег по кругу, переулки, которые оказывались тупиком. Я боялся, что если решусь и прыгну, на другой стороне ничего не окажется. Начинать все сначала. Кабинетная работа, сверка данных, имен, фактов, ни единого совпадения. Кто бы мне сказал тогда, что разгадка окажется не где-то, а в моем собственном доме, охраняемая многими десятилетиями человеком одной со мной крови. Наступил мой 40-й день рождения. Была пятница. В любой другой момент жизни я бы устроил вечеринку, но никто из нашей тусовки, позвонив, чтобы меня поздравить, не спросил, буду ли я отмечать свой день рождения. Мы все по-прежнему были потрясены смертью Мартины. Честно говоря, мне тоже не хотелось никого видеть. Как только рабочий день закончился, я направил колеса моего аутлендера в Вильяверде. Я знал, что Альба не придет на мою крышу смотреть, как персеиды прочерчивают небо, а я не из тех, кто ждет слишком долго. На такое способно только уязвленное эго, которое легко получает компенсацию. И я отправился в деревню, чтобы провести день рождения с дедушкой и Германом. Я принял меры предосторожности, носил на себе Heckler & Koch, мое служебное оружие, и не собирался ни на минуту с ним разлучаться. На случай, если убийца последует за мной и явится на многолюдное празднование моего 40-го дня рождения. Ночь еще не наступила, когда я приехал к дедушке и свистнул, поднимаясь по ступеням. Но на первом этаже деда не оказалось. Удивившись, я поднялся на верхний этаж и нашел его там. Он сидел над фотографиями 20-летней давности, разложенными мною на столе для пинг-понга. «Что-то случилось, дедушка?» «Ничего, сынок, ничего не случилось. Просто мне бы хотелось как-то тебе помочь, а как, я не знаю. Будь жив и здоров, дед. Только так ты мне поможешь», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Идем к дороге трех крестов», — сказал я, похлопав по его широкой могучей спине. «Сегодня ночью будут падать слезы Сан-Лоренцо, а небо как раз чистое». «Идем». Он поднялся с маленького плетеного стула и взял самшитовую трость, с которой обычно ходил в горы. «Может, подождем Германа?» — спросил я. «Его не будет». Звонил и сказал, что у него какие-то дела на работе. «Если он так и будет днем и ночью сидеть у себя в кабинете, я сам поеду в Виторию и вытащу его оттуда, даже если придется поддать под зад ногой». Всякий, кто слышал бы деда, решил, что он преувеличивает. Я был единственным, у кого хватало жизненного опыта, чтобы понять, что он говорит буквально. После смерти Мартины Герман заперся у себя в адвокатской конторе под горой начатых дел. Я решил дать ему несколько дней. Затем вмешаюсь, если дед более предприимчивый, чем я, меня не опередит. «Пошли вниз», — ответил я без особого энтузиазма. Мы прошли мимо кладовки, и дед прихватил пару пустых мешков из рафии. Мешки пахли землей и картошкой, но их можно было положить на землю и усесться сверху. Мы зашагали по дороге трех крестов, которая кратчайшим путем вела от деревни к Сиере, а затем отделившиеся от нее тропинки достигали трех важнейших точек. За все время мимо нас не проехал ни один трактор. Вокруг виднелись поля скошенной пшеницы, некоторые были под паром, дожидаясь следующего года. Мы остановились на перекрестке и положили на землю мешки. Уселись на них, окруженные монотонным пением сверчков. Просто уселись, и все. «Унай, сиди тихо и не шевелись», — внезапно шепнул мне дед. Встревожившись, я притих. Я видел, как дед приподнялся и осторожно взял свою трость. «Это змея. Она свернулась кольцом. Вон там, видишь, на дороге», — указал он. «Не шевелится, думаю, она мертвая». «Мертвая? Как бы не так. Змея — самое умное и хитрое животное в горах», — сказал он и ударил тростью по земле. Змея ожила и с молниеносной скоростью исчезла среди трав на обочине дороги. Мы опомниться не успели. Вряд ли она теперь выползет на дорогу. Темнеет, прохладно, залезет под камень и затаится. Дед не слишком меня убедил, и на всякий случай я держался подальше от теней, колыхавшихся рядом, пока через несколько часов не забыл происшествие со змеей и не расслабился. Мы нашли несколько созвездий — Орион, Кассиопея, Волопас, Большая Медведица, которую дедушка упорно называл ковшом. Около трех часов утра начался звездопад. Звезды пролетали быстро, иногда по две, а иногда и по три. Их было так много, что не сосчитать. Метеорит появлялся ненадолго, всего на пару секунд, и приходилось быть внимательным. Стоит мигнуть, и звезда исчезает. Наверное, как все хорошее в нашей жизни. Как и эти мгновения рядом с лежащим на спине дедом, который когда-то давно усаживал нас обоих себе на колени. «У меня есть для тебя подарок, сынок. Ты все время смотришь на горы, вот я и подумал, что ты мог бы взять их с собой». Его хрипловатый старческий шепот отчетливо звучал в окружавшей со всех сторон тишине. Он протянул мне маленький деревянный предмет. В темноте я его ощупал, но так и не понял, что он собой представляет. «Спасибо, дедушка». «А это что?» «Очертания Сьерры со стороны Вильяверде, от ворот Тора де Сан-Тирса. Я вырезал его из самшитового дерева. Он не сломается, даже если ты будешь не слишком бережно с ним обращаться». Я постарался найти луч, шедшего от далеких фонарей ночного Вильяверде, и, лежа на спине, поднял маленькую Сьерру на свет, чтобы как следует рассмотреть ее очертания. Дедушка всю свою жизнь очень неплохо вырезал из дерева. Это было его хобби. Обычно из-под его резца выходили суповые ложки и разделочные вилки, однако эта маленькая безделушка требовала величайшей кропотливости, тем более учитывая его слабое зрение. «Я проделал в нем дырку», — он указал пальцем, едва скрывая гордость. «Может, тебе захочется сделать из этой штуковины брелок? Это не обязательно, но вдруг...» Я вытащил ключи из кармана штанов, скользнув рукой по пистолету, который носил на боку, и пристегнул к ним мою миниатюрную Сьерру. Никто бы не додумался сделать мне на день рождения такой подарок, как бы хорошо меня не знал, как бы долго со мной не общался. Никто. На другое утро дед разбудил меня запахом свежего хлеба, который нарезал кусочками и разложил на решетке дровяной печи. У него оставалось несколько баночек мармелада из черной ежевики, который мы варили прошлой осенью, и мы молча позавтракали, сами не заметив, как умяли целый батон. «Хочу, чтобы ты кое-что увидел, сынок. Мне кажется, что я смогу тебе помочь». «В чем именно, дед?» «В работе. В чем же еще?» Я посмотрел ему в глаза, с годами сделавшимися молочно-серыми, и понял, что он удручен и обеспокоен не меньше моего. Смерть Мартины застала его врасплох. Он переживает за меня и боится, что я стану следующей жертвой. «Дед, тебе точно не надо волноваться. Мы все занимаемся этим делом, я тоже не сижу сложа руки, и со мной ничего не случится». «Ладно, идем», — прервал он меня, поднимаясь со стула. «Куда?» «Наверх. Там есть одна фотография, которую я хочу тебе показать». Я пошел за ним вверх по лестнице, мало что понимая. Наконец он подвел меня к столу для пинг-понга. Из множества изображений и вырезок из газет 90-х он взял одну. На ней изображалась женщина возле большого автомобиля. Это была заметка о светской жизни, в которой говорилось о матери близнецов, Бланке Диас де Антоньяно. Я прочел заметку и удивился. На первый взгляд никакой важной информации она не содержала. Вкратце описывала выставку старинных автомобилей, состоявшуюся в Витории в 1985 году. «Обратил внимание на машину, сынок?» «Да, большая. Ты в старых машинах разбираешься лучше, чем я. Что это за модель?» «Изота Фраскини 1925 года. Я ее знаю, потому что один из военных командиров разъезжал на ней, когда меня в 1936 году отправили в университетский городок. Этот автомобиль — его брат-близнец, и он был Вильяверде, как и сама эта женщина». «И что?» «Я ничего не понимал». «Кучу лет тому назад она появилась за рулем этого автомобиля у нас Вильяверде. Такое не забудешь. Автомобиль не умещался на склоне Фермина, и ей пришлось оставить его рядом с магазином возле дороги. Она спросила твою двоюродную бабушку, а когда та вышла, о чем-то долго с ней говорила. Твоя бабушка ни слова не сказала, когда вся деревня принялась ее расспрашивать об этой знатной сеньоре, но потом всю неделю только и разговоров было, что о машине и о женщине. С моей двоюродной бабушкой? Я не знал, что они были знакомы». «Никто не знал, но, может, тебе бы стоило поговорить с ней?» «Пожалуй», — подумал я. «А как сейчас поживает моя двоюродная бабушка, а, дед? Сходишь к ней вместе со мной? Насколько я знаю, ты всегда находил общий язык со своей заловкой». «Обязательно схожу, сынок», — сказал он, надевая беретку. Он явно обрадовался тому, что может мне помочь. Посмотрю, в каком состоянии у нее сегодня голова. Она, наверное, в огороде, у нее как раз перцы созрели. «Думаешь, она что-то вспомнит? Это было давно», — забеспокоился я. «У нее стариковская память, как и у меня. Не помнит, что ела на завтрак, зато отлично помнит, как в тот день, когда из Витории к нам пожаловал епископ и посетил школу, чтобы познакомиться с детьми, а заодно сфотографировал всю деревню, я отправился в Лагуардию на рынок. Вот это она помнит. Или еще помню, как в 47-м году, если мне не изменяет память, твоя двоюродная бабушка проходу мне не давала, чтобы я отвез ее в Виторию на фильм про Гильду». Речь идет о фильме 1946 года с Ритой Хейвард в главной роли. «Я это запомнил, потому что потом во всех барах Витории и Лагранье вошло в моду заказывать гильды по воскресеньям в качестве аперитива после мессы. Национальная баскская закуска в виде канапе пинчо. Говорили, что его так назвали, потому что он был крепкий и вкусный, как тот фильм. Горький перец, оливка и анчоус. А уж сколько в моей жизни было этих гильд!» Он удалялся, а я удивленно смотрел ему вслед. Это была самая длинная речь, которую дед произнес с начала года. Когда он был многословен, это означало, что он чему-то очень рад или чем-то взволнован. Только в этом случае он произносил больше своих привычных 7 слов. Мы спускались по улице Сан-Андрес, самой длинной в деревне, пока не оказались на дороге, ведущей к кладбищу. Справа шел узкий дублер и виднелся огород, к которому можно было добраться через старую шаткую калитку, возможно, сохранившуюся после переезда. Калитка была приоткрыта, поэтому мы беспрепятственно вошли в огород и зашагали по натоптанной земляной тропинке, стараясь не наступать на грядки с салатом и кабачками. Я заметил блюдечки с молоком, расставленные в разных местах, где было больше солнца. Моя двоюродная бабушка до сих пор верила, что гадюки любят молоко, смешивала его с ядом и расставляла по периметру огорода, чтобы с ними покончить. Сама бабушка, согнувшись, разравнивала граблями компост. «Хотите зеленых перцев?» — спросила она, завидев нас на тропинке. Голос у нее был звонкий, молодой, какой иногда бывает у крепких столетних стариков. «Придется выкидывать, не успеваю жарить и раскладывать по банкам. На будущий год не стану их сажать». Моя двоюродная бабушка Фелиса, которой сравнялось 102 года, и не думала помирать. Ее представление о течении времени давно уже отличалось от остальных людей. Помню, как мой двоюродный дедушка Сиксто умер в 89 лет, и она овдовела. Во время отпевания она недоверчиво смотрела на гроб, то и дело повторяя: «Надо же, такой молодой!» Она до сих пор хранила у себя старую одежду, не складывая ее в шкаф, говорила, что будет ее носить, когда состарится. «Фелиса», — обратился к ней дедушка, — «Унай хочет задать тебе несколько вопросов. Надеюсь, ты вспомнишь все, что нужно, и сумеешь ему помочь». «Конечно, сынок», — рассеянно ответила она, не прерывая работы. «Бабушка, вы были знакомы с Бланкой Диас де Антоньяно, супругой промышленника Хавьера Ортиса де Сарата?» На мгновение она перестала ровнять землю, подняла очки, которые загораживали ее выпадающий глаз, поврежденный из-за какой-то давней травмы, и принялась пропалывать сорняки, словно ничего другого для нее не существовало. «А по какому делу ее разыскивают?» — спросила она, повернувшись к нам спиной. «Это связано с ее сыновьями, Игнасио и Тасио, но я слышал, что много лет назад она приезжала в Вильяверде и спрашивала вас, и вы с ней о чем-то разговаривали. Можете рассказать, чего ей было надо?» — осторожно спросил я. «С тех пор столько лет прошло, я уже почти ничего и не помню». «Чего именно вы не помните, бабушка?» «Можете поточнее?» — упорствовал я, догадываясь, что передо мной каменная стена. «Из пожилых деревенских людей очень сложно что-нибудь вытянуть. Они пережили войну и 40-летнюю диктатуру, а все больше молчали или отвечали уклончиво. Благоразумие и осмотрительность были у них в крови». «Унай, сынок, а не прогуляться ли тебе на кладбище?» — прервал мои раздумья дед. «В понедельник дул южный ветер, и цветы у бабушки на могиле наверняка высохли. Можешь их выбросить?» Я посмотрел на него. Под моим укоризненным взглядом он лихо заломил берет. Я поднялся по грунтовой тропинке и дошел до железной решетки крошечного кладбища. Стена, в которой располагалось штук 20 свежих ниш, по обе стороны — священная земля, на которую никто из жителей Вильяверде не осмелится ступить. Земля, скрывающая кости наших предков, упрятанных в нее еще в те времена, когда свободного пространства было не так много, и решено было построить цементные ниши, которым годы спустя все равно угрожало перенаселение. Бабушка смотрела на меня с фотографией в рамке, молчаливо умоляя заботиться о дедушке. Так было всегда. Но в этот раз мне показалось, что выражение ее лица изменилось. Сейчас она умоляла, чтобы я заботился о себе. Я печально побрел назад к огороду двоюродной бабушки. Так я никогда и не узнал, что сказал ей дед, и как удалось ему упросить, чтобы она со мной поговорила. На мои вопросы дед лишь пожимал плечами и категорически отказывался отвечать. Когда я вернулся в огород, она сидела в старом пляжном шезлонге. Грабли лежали в стороне, она была готова к разговору. Синьора разыскивала ребенка. Незадолго до этого умер ее муж, и ей больше ничего не угрожало. Что значит «не угрожало»? Бабушка вздохнула и посмотрела на видневшуюся вдалеке Сьерру. Муж Доньи Бланки был настоящий дьявол. Она всю свою жизнь жила в страхе. «Вы хотите сказать, что она была жертвой домашнего насилия?» — заинтересовался я. Бабушка покосилась на меня единственным глазом, ничего не понимая. «Он ее бил, Фелиса?» — перевел мои слова дедушка. «А то как же. Он был королем Витории, мог делать все, что угодно, и никто с ним не связывался. Вы сказали, что она разыскивала ребенка. О каком ребенке речь? Если недавно умер ее муж, значит, Вильяверде она появилась не раньше 1989 года. Понятия не имею, какой тогда шел год, сынок. Они все у меня в голове перемешались. «Дай мне договорить, чем раньше, тем лучше», — перебила она меня и разгладила на юбке складки. «Хорошо, бабушка, если вам не трудно, опишите вашу встречу с этой женщиной». «Я работала медсестрой у врача, его звали доктор Урбина. Я присутствовала, когда в клинику в Витории приходила на консультацию супруга дона Хавьера Артиса де Сарата. Бедняжка Бланка узнала, что у нее рак, вот и приехала Вильяверде со мной повидаться. Ей хотелось все уладить прежде, чем она покинет этот мир». «А чего она хотела от вас?» Я глотнул побольше воздуха. Не каждому инспектору приходится допрашивать собственных родственников. Она надеялась разыскать мальчонку и спрашивала фамилию его приемных родителей. «Какого мальчонку?» «Это старая история. Усыновление», — она покосилась на дедушку. Тот сложил руки на груди и кивнул, словно приглашая говорить дальше. «Думаю, прошло уже много лет, и я уже могу рассказать об этом», — пробормотала она про себя. «Пожалуйста, бабушка, продолжайте. Кажется, я кое-что начинаю понимать. Скажите, у Доньи Бланки была тройня, и Рыжего отдали в другую семью?» Она удивилась, услышав мою безумную теорию. Я говорил то, что рыжий парень попытался объяснить близнецам возле могилы их матери. «А ты откуда это знаешь, сынок?» «Все, кто присутствовали при родах, умерли или стоят сейчас перед тобой. Вы же знаете, какая у меня работа. Я расследую это дело, и это важно, очень важно. Можете назвать дату, чтобы я проверил все данные и нашел документы?» «Так нет никаких документов. Мы с доктором Урбиной отдали ребенка в другую семью, чтобы спасти сеньору и ее детей от этого зверя, ее мужа, но доктора Урбину я с тех пор больше не видела». Бедняга не знал, с кем связался. «О чем вы говорите? Почему доктор Урбина организовал незаконное усыновление? Из-за денег? За ребенка заплатили? Из-за денег? Никто и не думал о деньгах. Мы всего лишь хотели спасти свою шкуру». «Не понимаю». «Неужели? Вроде бы все понятно». Бабушка явно теряла терпение. «Унай, Фелиса пытается тебе объяснить, что у Доньи Бланки был роман с доктором Урбиной, и тройня была от него, а не от ее подлого муженька», — терпеливо пояснил дедушка, словно объясняя, что секс — нечто из той же области, что пчелы и цветы. «Черт побери», — подумал я, — «так значит, близнецы не имеют отношения ни к Артису де Сарата, ни к потомкам Унсуэты. Что ж, ни один 18-летний сопляк не отказался бы от такой родословной и наследства. Кому вы отдали этого мальчика, бабушка? Одной семье из Иссарры». «Так». Наконец, какая-то ясность. Указание на то, что моя двоюродная бабушка не повредилась в уме, и ее воспоминания — правда. «А вы не помните их фамилию?» Я подошел к ней ближе и взял за руку. «Они из Лапиданы, где разводят пчел». «Где разводят пчел», — повторил я. «Продавали мед на ярмарках. Очень хорошие люди, хорошие, добрые люди, и им до смерти хотелось ребенка. Они были соседями первого доктора, и он по знакомству поставил их в лист ожидания. Доктор Медина иногда отдавал бездетным семьям детей, от которых отказывались матери. А меня ты знаешь, сынок, видеть, слышать, молчать. Заранее ничего не скажешь. Иногда жизнь налаживалась, иногда разрушалась. А не знаете, парня случайно звали не Винансио? Понятия не имею. Я оставила крошечного рыженького мальчика на хуторе, надеясь подарить ему лучшую судьбу, чем та, которая ждала его в Витории. Там бы он долго не протянул, уж поверь. Слишком смахивал на доктора Урбину и других его детей. Вся Витория мигом бы все поняла. Раньше люди друг друга знали, не то что сейчас. Я когда на анализы езжу, никогошеньки не знаю». Она грустно вздохнула. «Сынок, а ты точно не хочешь зеленых перцев?» «Сикста видеть их не может, — говорит, — я лью слишком много масла». Бабушка Фелиса вернулась в настоящее, в котором ориентировалась с большим трудом. У нее дрожал подбородок, и я испугался, что слишком сильно напряг ее мозг. Дедушка выразительно покосился на меня, как только она заговорила о покойном муже. «А дайте-ка мне и правда пару мешков. Раздам друзьям, и все будут довольны», — сказал я, вставая. Через полчаса мы возвращались домой, груженные салатом, кабачками, зелеными перцами, а в придачу несколькими килограммами слив, которое я всю жизнь ненавидел. Но в те дни сливовые деревья Вильяверде сгибались под тяжестью ветвей, обремененных невероятным количеством спелых плодов. По деревне шагу нельзя было ступить, чтобы какой-нибудь сосед не предлагал, если не умолял, взять килограммов 20 слив, которые вот-вот готовы были превратиться в варенье. «Ну что, сынок, с пользой сходили?» — спросил дед, как только мы вошли в кухню и попытались, без особого успеха, засунуть нашу добычу в холодильник. «Похоже на то. По крайней мере, теперь у меня есть материалы для продолжения расследования. Именно это ты и должен делать — продолжать расследование. А вот поймаешь этого засранца, и будем мы спать по ночам спокойно. Если позволишь, я еще раз поднимусь наверх, гляну на фотографии и все, что сохранилось после того дела. Вдруг еще тебе чем-то помогу», — сказал он, не глядя на меня и делая вид, что под струей воды старательно отмывает от грязи кабачок. «Конечно. Было бы здорово, если бы ты помогал мне и дальше». Я сглотнул и успокоился. Дедушка не любил проявления нежности, но, видя внука таким озабоченным, вряд ли чувствовал себя в своей тарелке. Я возвращался в Виторию в хорошем настроении, которое не испытывал уже давно. Я был доволен, взволнован, мне не терпелось поскорее добраться до Лакуа и про все рассказать Эстибалис. Не было еще и полудня, когда я вошел в свой кабинет, где меня поджидала напарница. «Как день рождения, Унай? Вчера я ничего тебе не сказала, я не хотела выражать соболезнования, что мне 40, и я наконец-то попал в чертов список. Все прошло спокойно, как мне и хотелось. Праздновали с дедом Вильяверде. Было просто супер. Почему ты нервничаешь?» — спросил я, заметив, что она теребит колено. Осталось полчаса до времени X, когда Тасио должен вернуться в тюрьму. Все газеты страны, не говоря о международных, толпятся на входе в Сабалью. Репортажи будут транслировать в прямой эфир через Твиттер. «У нас появился новый хэштег?» — спросил я. «Ах да, конечно, и не один, а несколько. Хэштег Тасио Энтра. Хэштег Тасио Далагара. Хэштег Тасио Миссинг. То есть Тасио выйди, Тасио покажи лицо. Любопытно узнать, появится ли он на этот раз в своем истинном виде. Ничего особенного он собой не представляет, серьезно. Псих в чистом виде», — она подмигнула. Кивнув, я улыбнулся. «Самый обычный рабочий день. Возможно, мы с Эсти постепенно придем в себя после пережитого. Я очень продвинулся благодаря свидетелю, о котором раньше и подумать не мог. Садись, а то упадешь. Ну, говори. Ты ведь знаешь, что у меня есть столетняя двоюродная бабушка, верно? Это которая никогда не болеет? Она самая. Двоюродная бабушка Фелиса. Сестра моей родной бабушки, заловка дедушки. Она была медсестрой до самой пенсии, много десятилетий работала в Витории в одной из клиник. Пока все понятно. А если я тебе скажу, что история о рыжем парне, которого избили близнецы, чистая правда? То есть у близнецов есть еще и третий брат? Именно. Она заплела волосы в хвост и теребила его в руке, готовая слушать дальше. Тебе придется нарисовать мне схему, иначе боюсь, что запутаюсь. В начале 70-х, как раз когда родились близнецы, моя двоюродная бабушка была медсестрой при некоем докторе Урбине. Она утверждает, что у доктора был роман с Бланкой Диас де Антоньяно, матерью близнецов, и что Хавьер Ортис де Сарате, промышленник, был опасным типом и бил свою жену. Бабушка присутствовала при родах, когда появились близнецы, похожие на мать, как видно из газетных вырезок, а также третий ребенок рыжий, как доктор Урбина. Бабушка говорит, что третьего она отдала некой семье из Эссары. Об этом ее попросили мать младенца и доктор Урбина. Так и сказала Эссара? Именно. Таким образом, у нас два источника, упоминающих об одной и той же деревне. Я знаю, что доверять совпадениям следует с большой осторожностью. Этот урок я выучил наизусть, подчеркнул я. Но в этом случае совпадает не только название деревни. Дед рассказал, что Бланка Диас де Антоньяно была Вильяверде, разыскивала мою двоюродную бабушку вскоре после того, как умер ее супруг. Она уже не боялась, что история выйдет из-под контроля, и лишь хотела узнать, что стало с третьим ребенком. Бабушка назвала ей фамилию семьи, которая передала младенца. Его приемные родители значились в списке очередников на легальное усыновление. Их записал предыдущий врач доктор Медина. Звучит вполне достоверно. Пару лет назад, когда пресса начала расследовать судьбы украденных и нелегально усыновленных детей по всей стране в 70-х годах, в клинике Витории также поступили жалобы. Я в курсе. Мне не хотелось говорить про это двоюродной бабушке, вряд ли она узнала про эти случаи из газет или по телевизору. Много лет назад она перестала интересоваться новостями. Она дала понять, что врач, которого сменил доктор Урбина, был замешан в этих делах, и что семью, которой передали ребенка, он знал лично. Их фамилия Лапидана. По ее словам, они продавали мед. Надо срочно поискать их в базе данных. «Новый пункт запутанного дела», — проворчала Эсти. «На этот раз мы как следует возьмемся за этого типа со всеми его пунктами, но теперь у нас не только мед из Иссары, а целая история. Но главное, у нас есть мотив. История про рыжего парня. Винансио, говоришь. Да, и у него имеется веская мотивация. Он не только не получил наследство, которое ему полагалось. Родные братья избили его до полусмерти в Витории и бросили в пустую могилу. Думаю, это достаточный повод, чтобы их ненавидеть и сломать им жизнь», — вслух размышлял я. «Давай поднимемся в кабинет заместителя комиссара и все ей расскажем. Мне бы очень хотелось дать ей понять, что дело движется, что мы не бездельники», — сказала Эсти, вставая. «Да, я тоже считаю, что надо поставить ее в известность». Когда мы вошли в кабинет, Альба, как обычно, говорила по телефону. «Сегодня вернусь к ужину, не беспокойся», — тихо сказала она. Тон, с которым она обращалась к собеседнику, не оставлял сомнений. Она говорит с мужем. Он ее контролирует, переживает за нее, требует, чтобы она вернулась с работы пораньше. Интересно, у них так всегда? Я понял, что мне не хочется его себе представлять, думать, какой он, как выглядит. Менее болезненно воспринимать этого мужа как нечто полуреальное, невидимое. Для меня он не имел тела, не имел очертаний, не занимал в пространстве объема от 1,5 до 2 метров. Спрашивая себя, какие у них отношения с Альбой, я рисковал зациклиться на этом вопросе, а добром это бы не кончилось. Эстиблес выразительно кашлянула, чтобы ее услышали. Начальство отложило телефон и сосредоточилось на нас. «Как приятно снова видеть вас за работой, коллеги. Есть новости?» «На этот раз есть», — поспешил я. «У нас появилась новая линия расследования. Я уже докладывал, что мы собираемся тщательно изучить окружение близнецов. По нашему мнению, у виновного имеются достаточно веские мотивы, чтобы портить им жизнь целых 20 лет». «Пока вы рассуждаете здраво», — отозвалась Альба. «Садитесь и поговорим об этом подробнее». Мы послушались. «Итак, у нас есть основания полагать, что у близнецов был...» В этот миг телефон Альбы снова подал признаки жизни, в качестве рингтона зазвучало «Ляо Тейлату». И эта мелочь буквально приковала меня к месту. Я посмотрел на Альбу, она покраснела до ушей. «Заместитель комиссара Сальватьера», — деловито ответила она, посмотрев на экран и опознав номер, — раздался женский голос. Женщина говорила быстро, и Альбе пришлось ее перебить. «Хорошо», — сказала она через некоторое время. «Мы проработаем эту версию. К нему немедленно отправится патрульная машина и проверит его местонахождение. Как только у нас будут новости, я вам позвоню. Прошу не делать никаких заявлений для прессы, пока мы не узнаем точно, что произошло. Скажите, что расследование продолжается, но говорить с ними вы не имеете права». Она сидела в кресле, нахмурив брови, и о чем-то напряженно размышляла. Тассио не явился в тюрьму в назначенное время, а браслет продолжает сигнализировать, что он находится на улице Дата. «Поезжайте вместе с патрулем, посмотрим, там ли он. Скорее всего, что-то произошло, или он сбежал».